20. Уиллоу. На следующий день я иду по кампусу, бросая тревожные взгляды по сторонам. Я весь день была на взводе, опасаясь, что тот, кого я видела прошлой ночью, все еще где-то здесь, ждет, чтобы снова найти меня и напасть. Но я не вижу никаких признаков его присутствия. Никто не прячется поблизости в ожидании причинить мне боль. Вскоре после полудня я иду в научный корпус, направляясь на следующее занятие. Оно проходит в одном из самых больших лекционных залов, и я сажусь в конце, достаю блокнот и ручки, готовясь делать заметки. Аудитория постепенно заполняется, студенты заходят, смеясь и разговаривая, рассаживаются по своим местам, а затем появляется и профессор, становясь за трибуной. «Сегодня мы будем смотреть фильм», — произносит он нараспев, затем окидывает нас всех предупреждающим взглядом. «И до того, как вы подумаете, что сейчас отличное время для послеобеденного сна, я вас предупреждаю. По этой теме позже будет тест, так что будьте внимательны». Он включает проектор и жестом просит студента, сидящего в передней части аудитории, приглушить свет. Когда фильм начинается, открывается задняя дверь. Я слышу тихие шаги. Затем кто-то проходит по ряду, где я сижу, и опускается на стул рядом со мной. Даже не оборачиваясь, я знаю, кто это. К настоящему времени я уже научилась распознавать его запах, а также то, как само его присутствие возмущает атомы в воздухе, заставляя каждую комнату, в которой он находится, казаться меньше. Мелис. Он сидит прямо рядом со мной, но кажется слишком большим и пугающим, чтобы вписываться в подобную обстановку. Трудно представить, как он делает заметки или отвечает на вопросы профессора Холборна. Я с трудом сглатываю, а после смотрю на него. Несмотря на то, что этот кампус, так сказать, моя территория, для него это не имеет значения. Я, как всегда, чувствую себя в ловушке страха, когда речь заходит о Мелисе. «Что ты здесь делаешь?» Шепчу я, стараясь не привлекать к нам внимания. «Вик навел справки о том мужике, который следил за тобой», — говорит он мне тихим голосом. «Он не имеет никакого отношения к той ночи. Просто жалкий извращенец». Я бросаю на него взгляд в полутьме лекционного зала. «В смысле извращенец?» «У этого засранца два обвинения в сексуальном насилии. Одно в домашнем насилии и судебный запретительный приказ. Не пытался он получить от тебя никакую информацию. Просто хотел кое-чего другого». Желудок сжимается в узел. «Значит, мой преследователь не хотел расспрашивать меня о парнях или Николае. Он просто хотел напасть на меня или изнасиловать. Я с трудом сглатываю, прокручивая в голове все, что произошло прошлой ночью. Что было бы, если бы я не убежала от него? И что может случиться, если он решит снова на меня напасть?» Мелис смотрит на меня и, словно прочитав мои мысли, пожимает плечами. «Мы с Рэнсомом о нем позаботились». Он произносит это так небрежно, будто говорит, что они с Рэнсомом просто вышли купить молочка. Но от его слов у меня по коже бегут миллионы мурашек. «Может, я не очень хорошо знаю этих парней, но все же успела узнать гораздо больше, чем ожидала. И мне известно, что они с насилием на короткой ноге. Они убили человека, который пытался причинить мне вред. Не могу решить, пугает меня эта мысль или успокаивает. Я рада, что это никак не связано с секретом, который я храню». Шепчу я Мелису, решив не требовать уточнения о том, как именно они о нем позаботились. «Тебе повезло, что это никак не связано с этим секретом», — парирует Мелис, и я понимаю, что он имеет в виду. Он совершенно ясно дал понять, что его жестокость распространится и на меня, если я предам всех их. «Если бы я знала, что это просто случайный парень, то не стала бы вас беспокоить», — шепчу я. «Я сожалею, что вломилась». Мелис фыркает, и я смотрю на него краем глаза. «Точно сожалеешь?» — спрашивает он, приподнимая темную бровь. «Сначала я не понимаю, что он имеет в виду, и в замешательстве хмурюсь. «Я видел, как расширились твои зрачки», — шепчет он. «Как долго ты стояла там и наблюдала?» «Плечи напрягаются, и я чуть не задыхаюсь при следующем вдохе. За исключением того короткого момента в конце вечера, когда Рэнсом спросил об увиденном, он позволил мне притвориться, будто ничего не произошло. Я вроде как надеялась, что остальные братья поступят так же. Но от Мелиса этого ожидать, видимо, не следовало». «Я знаю, ты завелась», — продолжает Мелис, наклоняясь ко мне и говоря вкрадчивым голосом, от которого у меня мурашки бегут по спине. «Тебе понравилось смотреть, как я трахаю какую-то девчонку? Ты тащилась». Неужто под этим невинным личиком скрывается страсть к вуайеризму? Сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или интимными процессами, раздевание, принятие ванны и так далее. Я не отвечаю, но чувствую, как пылают щеки. Мне бы разозлиться на него за подобные слова, но вместо этого я чувствую реакцию своего тела. При воспоминании о том, как Мелис прижал ту девушку к дивану и брал у нее все, что хотел, меня захлестывает возбуждение. Сердцебиение гулко отдается в голове, а каждое нервное окончание напряжено и готово откликнуться на малейшее прикосновение. Как будто почувствовав это, Мелис протягивает руку и кладет ее мне на бедро. Ох. Вырывается с придыханием звук, и я застываю на месте. Блокнот раскрыт на столике передо мной. Ручка зажата в руке и занесена над бумагой, но я не делаю ни единой пометки. На большом экране в передней части лекционного зала воспроизводится фильм, но все, что я ощущаю, это тепло ладони Мелиса на моем бедре. «Может, мне выяснить, бормочет он. «Может, посмотреть, заводишься ли ты при мысли о том, как я ее трахаю?» Он поднимает руку выше, едва касаясь местечка между моих бедер кончиками пальцев. Я роняю ручку и хватаюсь за край стола. Когда по конечностям пробегают искры, исходящие от клитора, бедра непроизвольно дергаются вперед. «Вели мне остановиться». Низкий голос Мелиса обжигает мне ухо. «Если не скажешь, солнышко, я узнаю ответ на этот вопрос». «О, мой Бог! Он ни за что не сделает этого. Только не в аудитории. Но он делает. Когда я не отвечаю и даже не качаю головой, его рука пробирается под пояс моих брюк, проскальзывает под трусики и находит клитор. Я сильно прикусываю губу, когда он обводит чувствительный бутон подушечкой грубого пальца». «Да», — задумчиво произносит он, — «я был прав. А если бы ошибался, ты бы сейчас не была такой мокрой». Его голос такой тихий, что слышу его только я, но проникает он прямо в мое нутро. Я сжимаю ноги вместе, боясь, что кто-нибудь обернется и увидит, но Мелиса, похоже, совсем не беспокоит такая возможность. Он опускает руку чуть ниже, не глубоко погружая в меня два пальца. Затем вынимает их и снова подносит к клитору, надавливая и потирая его так, что меня пронзает волна горячего интенсивного удовольствия, а потом еще одна. Я продолжаю пытаться подавить это. Дышать и сохранять бесстрастное выражение лица, но упорство Мелиса ужасает. Ясно, что он не успокоится, пока не добьется своего, а хочет он, похоже, чтобы я кончила прямо здесь и сейчас. Боже, чтоб меня! Я прикусываю нижнюю губу и закрываю глаза, пытаясь бороться с нахлынувшим чувством. Это оказывается ошибкой, поскольку с закрытыми глазами я живо представляю, как прошлой ночью мельком увидела член Мелиса. И мозг тут же заполоняет мысль о том, как сильно бы мне хотелось ощутить его внутри себя. В горле зарождается стон, и я проглатываю его, резко открывая глаза. Очередная ошибка. Я смотрю на Мелиса, а он в ответ смотрит прямо на меня. В его темных глазах костер. Он смотрит на меня наполовину сердито, наполовину как-то иначе. В тусклом свете аудитории он еще больше похож на бога теней, чем обычно. «Оглянись вокруг», — шепчет он, наклоняясь еще ближе, так что его губы почти касаются моего уха. «Никто в этом зале не знает, что ты вот-вот кончишь. Никто, кроме нас с тобой. Они не знают, какая ты, черт возьми, скользкая там внизу и как ты трешься о мою руку. Они не знают, какая ты, сука, жадная девчонка». Я качаю головой, но на самом деле даже не знаю, против чего возражаю. Может, против всего этого. Но все же я не говорю ему остановиться. Он зажимает мой клитор между двумя пальцами, слегка пощипывая его, и это вызывает во мне такие сильные ощущения, что у меня почти перехватывает дыхание. Я сильнее прикусываю губу за секунду до того, как прикрыть рот рукой, чтобы не издать ни звука. Жар во мне нарастает, становясь все острее и интенсивнее, и вдруг, совершенно внезапно, это становится невыносимо контролировать. Я не могу остановиться, и Мелис, кажется, это понимает. Он двигает пальцами быстрее, заставляя меня приблизиться к краю. Когда я кончаю, мне кажется, будто у меня начинается припадок или что-то в этом роде. Он охватывает все мое тело, раскаляя, добелая и наэлектризовывая, заставляя меня содрогаться с головы до ног. Я цепляюсь за Мелиса, впиваясь пальцами в его мускулистое предплечье и отчаянно пытаюсь вести себя тихо, чтобы никто не обратил на нас внимания. Когда волны ощущений наконец начинают спадать, я задыхаюсь. Ноздри раздуваются, и я изо всех сил стараюсь, чтобы мои отчаянные вдохи не стали слишком громкими. Мелис высвобождает руку и вытаскивает ее из моих джинсов. Удерживая мой взгляд, он облизывает пальцы один за другим. Его язык практически ласкает каждый. Затем он проводит двумя пальцами по моей щеке, и немного его слюны и следов моего возбуждения остается на коже. «Если увидишь, что кто-то еще следит за тобой, дай нам знать», — говорит он. И вот он снова становится жестким и деловым. Не говоря больше ни слова, он встает и выходит из аудитории. А фильм продолжает идти. Как только за ним тихо закрывается дверь, я откидываюсь на спинку стула. Сердце все еще колотится, а все тело горит, как в лихорадке. Остальная часть лекции проходит, как в тумане, и я понятия не имею, как мне удается собрать вещи и выйти из здания вместе со всеми остальными, когда она заканчивается. Ноги дрожат, и время от времени я ощущаю призрачную пульсацию между бедер, как будто отголоски оргазма все еще проходят через меня. Выходя из здания, я моргаю от яркого солнечного света, и едва глаза привыкают к яркости после затемненной аудитории, я замечаю Колина, направляющегося по дорожке в моем направлении. Он бежит ко мне и машет рукой. «Привет, Уиллоу! Как дела?» Мне требуется секунда, чтобы отлепить язык от неба и вспомнить, как разговаривать с нормальным человеком. Как нормальный человек. «Я в порядке», — наконец говорю я. «Как ты?» «Неплохо. У меня пятерка по деловому администрированию, так что все супер». Он вглядывается в меня чуть пристальнее. На его лице появляется беспокойство. «Ты в порядке? Выглядишь немного раскрасневшейся. Ты ведь не заболела, правда?» «Нет, мне просто жарко», — говорю я ему. «На последнем занятии было очень душно. Может, кондиционер сломался?» Во мне растет смущение, и я уверена, что краснею еще больше. Ненавижу себя за то, что Мелис со мной сделал. Он ушел, а я все еще чувствую это. Я просто хочу быть нормальной. Хочу, чтобы мне нравились обычные вещи. Хочу защищенности и все, что с нею связано. Братья Воронины не олицетворяют ничего из этого. Я в ужасе, что меня тянет к ним, как мотылька тянет к пламени, которая в конечном итоге уничтожит его. Не обращая внимания на смятение, бушующее у меня в животе, Колин улыбается. «Я рад, что с тобой все в порядке», — говорит он. «Ты ведь придешь на вечеринку в четверг, верно?» Я киваю, пытаясь отвлечься от мыслей о Мелисе и остальных. «Вечеринки — это нормально. Студенты колледжа ходят на вечеринки и тусуются со своими друзьями. И именно это я собираюсь сделать. Конечно, я буду там, обещаю я».